о должности подчиненных к начальнику. Не должно входить в дела начальнические и судить оное. Сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются, ибо несть власть аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть. Не должно противиться власти во благое, чтобы не согрешить пред Богом и не подвергнуться Его праведному наказанию. Тем же, противляясь власти, Божию повелению противляется. Противляющиеся же себе грех приемлют. Должно быть у начальника в повиновении, ибо послушливый через сие много к созиданию души преуспевает, кроме того, что он приобретает через сие понятие в вещах и приходит в умиление.